Триумфальное возвращение есть. Памятников никаких не надобно. Нам еще со шведами грызться и грызться. Надобно медали начеканить, чтобы на всех хватило. Дальше. Алеша прислал списки. Там раненых и увечных, то есть к строевой негодных, 42 человека. Им пенсию или работу. У нас как раз и места есть подходящие. Дома обязательно. Погибших почти 300 человек. Семьям пенсии. Если есть сыновья или дочери, приглядеться. Нам для Дьякова всегда кадры нужны. Секретарь кивнул, поспешно записывая за царевной. Утешение. А как же? Церковь Софья припахала бы в обязательном порядке. А то ж, памятные, долбанные афгано-чеченские компании. Эх, взять бы тех, кто их затеял, и по всей местной строгости. Через колесование. Но даже если оставить в стороне мясорубку. Вот вернулся паренек с войны. Пенсия, копейки. Делать ничего не умеет. Квартиру. И ту от государства не получишь. Спивались, скалывались, в криминал уходили. Да много чего было в те годы. Софья видела и собиралась всячески этого избегать. Что главное в войне? Боевой дух. Вот если человек знает, что случись беда, и он не пропадет, что семья его на улице нищей не останется, это ж лев будет, рыкающий, любого врага порвет. Вот Софья и проводила это все в дело, медленно, постепенно. После польской кампании, конечно, возможностей много не было, а все ж, что смогли, для семей погибших сделали. И деньгами помогли, и детей на казенный кошт взяли. Кое-кто уж школу заканчивает. После крымской кампании тоже. Там, конечно, недогласности было, едва с бунтом справились. Но о людях позаботились, а это важнее шумихи. В этот раз можно и покрасоваться на весь мир, раненых наградить при всех, вдовам и сиротам со всем почетом грамоты вручить на получение пенсии, людей своих проинструктировать, и пусть несут вести по Руси. Это ж понятно, копейку сейчас вложишь, потом она рубль принесет, да не один. Но такие проекты с детьми и с калеками, они долгосрочные, они для царя. А для временщиков вроде демократов это ни о чем. Сами скороспелки-однодневки, где уж о людях думать. Сожрать бы, сколь успел, да и в суп. Тоже и с науками, с университетом. Пусть он деньги жрет, пусть не все результаты годятся в дело. Тогда дайте время, все когда-нибудь окупится. Найдется свой Ломоносов. И до Галилея астрономы писали, основываясь на имеющемся, можно предположить, что Земля вертится вокруг Солнца. Хотя бред сие. Так ведь основываясь на имеющемся, а если ничего нет? Как в том старом фильме, сел, задумался, открыл, а думать-то о чем, когда базы нет? Тьфу! Софья потрясла головой, выгоняя остатки идиотских мыслей. Нашла, когда вспоминать, и о чем? Тут забот не в проворот. Из Венгрии пришло письмо. Илона Зринье, фамилию мужа она не взяла, согласилась на брак. Ференца Ракоцы собирались женить на маленькой Наталье, а маленькую Юлиану выдать замуж за наследника польского престола. Михайло не возражал. Конечно, ему хотелось бы обоих детей Илоны пригрести под свою руку, но перебьется. В политике так не бывает. Софья подумала, что все складывается неплохо. Сестер почти всех пристроила. Остался маленький братик Володя. Найти ему невесту. И можно лет на 10 вздохнуть спокойно. Политика. Это и браки в том числе. Кого, куда, с кем родниться? Да кто знает. Не женись в свое время, Николай II, на гессенской мухе с наследственной гемофилией. Может, и человеком бы стал. Страну не угробил. Но Алиса на Екатерину не тянула. В дверь кабинета поскреблись. Да. Боярыня Морозова принять просит. Софья едва не застонала вслух, вцепившись в конец косы. «Ну, твою ж редьку медом!» Вот как приличные женщины перерождаются в неприличных свекровей. Кто объяснит? До брака была просто прелесть, а не тетка. Сейчас же уши отгрызть готова. И ведь не пошлешь ее вежливо. Черт! «Проси!» Секретарь понятливо вылетел за дверь. Боярыня вплыла лебедью. Темные глаза блеснули искрами. Софья вежливо встала и даже чуть склонила голову. Первой. Все-таки невестка, младшая по возрасту, но... Царевна! И венец в темных волосах явственно напоминал об этом. Пришлось Феодосии скрипнуть зубками, но тоже поклониться. «Поздоровали, невестушка!» «Благодарствую!» — пропела в ответ Софья. «А вы как поживаете? Подобру ли? Все ли ладно?» «Да, не жалуюсь!» Матюша дела ведет, я за детьми смотрю. Ага, так Софья и поверила, чтоб боярыня Морозова в дела не резала, да скорее крокодилы полетят. За разговорами о здоровье и обязательными раскланиваниями прошло аж 10 минут. Ритуал. Никуда не денешься, обязанность. А еще возможность оценить собеседника. Его настрой, благожелательность, расположенность к беседе. Не просто так ведутся светские разговоры, ох, не просто. Наконец Феодосия перешла к главному. «Ванечка скоро возвращается!» Софья вздохнула и как в воду бросилась. «Да, надо бы мне молебен посетить, чтобы Бог нам детей даровал, да поскорее!» Феодосия даже рот от изумления открыла. «Вот тена!» Она-то думала, придется на невестку давить, уговаривать, а тут... «Получи!» Проломилась в открытую дверь. «Это хорошо, что ты задумалась. Очень хорошо. Чай, не девочка уже». Софья едва не фыркнула про себя. У нее-то представления были. Из оттуда не местные. 20 лет. Понятно, не девочка, а только и рожать. В 21 веке она бы с этим делом еще 5 лет потянула. «Алёша скоро женится. Бог даст, и у него с Улей дети родятся. Вместе вырастем». Софья называла царскую невесту на русский лад. «Пусть привыкают». «С царскими детьми, Соня!» Софья смотрела на Феодосию спокойно. «И что тут такого? Ваши внуки тоже царской крови будут, боярыня. Не все, но будут. Почему бы им и не расти, вот как мы с Алёшей? Подмогой царям!» Феодосия расплылась в улыбке. Поняла и оценила идею. «Канцлер Морозов!» или Морозова. Каково? Это в веках, это не забудут, это к чести семьи. Ульяна тоже не возражает. Дети не возгордятся ли? Постараемся, чтобы не возгордились. Тут на вас вся надежда. Вы нам в совете и помощи не откажете, правда? Феодосия заверила, что не откажет. А то как же. И была обрадована еще одной новостью. Алексей решил, что его сестре быть замужем всего лишь за боярином невместно. Вот за князем Морозовым дело другое. Так что готовится проект приказа. Приедет государь, подпишет. А вы, боярыня, подумайте насчет младших детей. Почему бы и их в Дьякова не пристроить? Может, тоже в люди выбьются? Вы-то им многое дадите, а все ж... Проводив боярыню, Софья подумала, что разговор со свекровью обошелся малой кровью. А рожать все равно надо. Сначала Уле, а потом и ей. Да, и последняя проблема. Ушан. Но переживаемая. Софья собиралась отправить Федю наместником аж на побережье Балтики. А что? В Крыму хорошо устроились казаки, там лезть не надо. В Сибири Строганову мешать ни к чему. И так разворачивается во всю ширь интеллекта. Рудники открывает, дерево гонит, пушнину. Федя там лишний элемент. А вот в Риге или Ревеле в самый раз. До Китая далеко. Рассчитывать ушан не на кого. Пусть хоть вся в интригах запутается, словно паук в паутине. Обвенчать их, чтобы вписать две свадьбы как одну. Бюджет не казенный. И пусть Федя отправляется к месту жительства. Для начала в Выборг и без жены. А та приедет по весне, как царевич обустроится. Лишняя гарантия, что раньше времени не залетит. Да и Лифляндия, место, где отложиться, не удастся еще долго. Шведы, они с русскими, тихие и милые. А коли Федя решит, по настоянию жены, объявить себя самодержцем, схряпают мальчишку за милую душу. Сам царевич, правда, пока ничего не знает. Ну так, дело житейское. Вот Алексей приедет, и сообщим. А Софья? Что? Вовсе даже она ни при чем. Она хорошая. Наверное. Ладно. Свекровь, спихнули? Вернемся к нашим баранам. Там Дон Хуан скоро быть должен. Аккурат через 3-4 недели. Алексей как раз через пару месяцев подойдет. Так что есть время бравому испанцу познакомиться с невестой. Все-таки лучше Мария. Это постарше. А Феодосию в Курляндию. Но языки пусть оба учат на всякий случай. И оба, и обе. Да, шведы. Мало того, что она собирается провернуть с Людовиком. Мало. Есть еще такое хорошее слово. Диверсант. Вот она и обеспечит шведам промышленную диверсию. На верфях, на складах, в казармах. Заодно ребятам практика. А шведам станет весело и интересно жить. Составим план, снабдим взрывчаткой и пусть едут в гости. Надо, надо помочь шведам в их священной войне с русскими. Как можем, так и поможем. Якоб фон Кетлер, великий герцог Курляндии, письмо от русского государя развернул с опаской. Умён был, знал, что от могущественных соседей лучше держаться подальше. Но ничего крамольного лист пергамента не нес, просто предлагалось заключить союз. Какой? Вестимо, брачный. Между царевной Феодосией и одним из сыновей Якоба. Фон Кетлер задумался. Такие предложения вообще-то принимать опасно. Сейчас ты сына с ней обвенчаешь, а потом в результате совершенно несчастного случая падение куска черепицы, перелетная мушкетная пуля... Трон унаследует именно что родственница русского государя. Может, да как в зеркало поглядеться. С другой стороны, и польза великая от этого брака. Торговля, помощь, защита. Опять же, русская царевна. Это не какая-то там Луиза Бранденбургская. Тут можно столько всего сделать. И экспедиции в Австралию отправить, и канал между Лиелупе и Даугавой достроить. Нет, соглашаться. Но надо подумать, кого из сыновей обвенчать, что потребовать, что дать взамен. Старшего отдавать не след. Второй тоже не подойдет. Слишком близко к трону. Фердинанд? Или Александр? Александр, хоть и четвертый сын, а не глуп, в меру амбициозен. Зато трона ему точно не видать. Стоит подумать? Стоит! «Дуня, слыхала? Говорят, государь наш возвращается. Да с победой!» «Где и поговорить бабам, как не у колодца?» Симпатичная молодка в сарафане синего сукна улыбнулась весело, задорно. «А то ж! Говорят еще, что свея вон посек несчетно. Теперь дань платить нам будут». «Наши бы вернулись!» Вздохнула еще одна молодка в волчьей душегрее. Дуня быстро перекрестилась на старый манер двумя пальцами. «Бог даст, смилуется над нашими мужчинами. Но, говорят, государь будет каждый месяц деньгу платить тем, кто кормильца лишился, а детей на казенное содержание брать». «Да неужто? Мне муж рассказывал, а он своими ушами слышал, как-то в Кремле обсуждали, аккурат, когда масло туда отвозил». «И что говорили?» «Царевна говорила, что те, кто жизнь за родину сложил, достойны памяти, а их семьи бедствовать не должны. Вроде так». Наморщила лоб Дуня, гордая своим успехом. Разумеется, все тут же принялись обсуждать ее слова. А коварная молодка наполнила ведра, перекинула коромысло через плечо, да и домой пошла. На розовых губах играла веселая улыбка. «А что? Чисто ж правда. Коли царевна сказала... так и сделают, никуда не денутся. Дуня царевниной девушкой не была, не годилась, слишком тихая и домашняя. Так что вышла замуж за мелкого купца, детей рожала и была счастлива. Но разве ж откажешь подружкам, когда те забегают и просят рассказать людям новости? Никак не откажешь. Да и не хочется. Невелика плата за счастливую жизнь. Король Карл был в ярости и орал, так что стены дворца дрожали. На мать, ее величество Гедвигу Элеонору. Вообще, Карлу это было не свойственно, но уж больно зол он был, безумно зол. «По вашей вине, матушка! Кто рекомендовал этого пакетного шаркуна Делагарди?» Гедвига не оправдывалась. Стояла гордо, только ноздри раздувались. Ну да, Магнус был ее кандидатурой. Но кто ж знал об этих русских мерзавцах, которые прошли с частым гребнем по побережью и затронули Финляндию? Кто был готов с ними драться? «Вы тоже не победили, сын мой». В стену полетела здоровущая ваза. «Ваш Риксдаг! Ваши фавориты!» Короли не ругаются. Наверное. Так что большую часть речи Карла стоило пропустить. Хотя бы из соображений дипломатии. Наконец он выплеснул ярость и смог нормально разговаривать. «Мы вынуждены уступить Руси, Дании, Бранденбург и тот чертов Фридрих, Рюген, Штральзунд. А еще, дорогая матушка, можете готовиться ко встрече с невесткой». «Что?» «То! К нам приедет английская принцесса. Мне придется на ней жениться и оказывать все почести, соответствующие титулу. Нравится?» «Не нравилось. Совсем не нравилось. Какой матери понравится женить сына? С другой стороны, принцесса еще не королева. Да и станет она королевой в чужой стране среди чужих людей. Это не более чем пленница. А далее... кто знает, сколько женщин умирает родами?» Это весьма утешало и мать, и сына. Пусть для укрепления связей Карлу придется жениться на принцессе Марии. Перетерпит. Не первый брак по расчету среди королей. А там что еще впереди будет? Так что, помирившись, мать и сын принялись вырабатывать совместный план. Изыскание средств на войну, ремонт и строительство флота, привлечение союзников, даже подбор придворных дам для королевы, чтобы ей жизнь медом не казалась. Шведам предстояло много работы, прежде чем они смогут еще раз повоевать с Русью. Хватит ли им года? Должно хватить, они обязаны справиться. То, что у русских свои планы, им в голову не приходило.